Не то слово. Оправдываю ее надежды, если я от безделья чуть на стены не лезу. Нормальный 14-летний подросток вообще тут с ума сходить должен. Вечером долго не могу уснуть, отоспался впрок, и немного мандражирую перед завтрашним днем, когда размеренный и поднадоевший больничный распорядок сменится волей. Полагаться полностью на доставшиеся воспоминания бывшего хозяина тела не стоит, они, во-первых, субъективны, во-вторых, неполные и обрывочные. Если что, буду ссылаться на последствия после удара током, главное, не переборщить, а то от странного поведения до постоянной прописки в дурдоме один шаг. Мысли сворачивают на привычную дорожку, как спасти СССР, аж зубами скрипнул с досады, да сдался он мне. Тут со своим настоящим еще не определился, а туда же, спасатель. Ладно, я это больше от досады и бессилия, ну куда ни кинь, нет метода и возможности, пока по крайней мере. И вообще, без интернета, поисковиков и электронных гаджетов, чувствую себя неполноценным слегка, чуть ли не ущербным. Те же мысли о необходимости учиться, пусть и не сейчас, а с началом нового учебного года, отгоняю, стараясь об этом не думать, чтоб не портить настроение. Поворочившись и сбив простыню под собой в канат, наконец-то забываюсь и проваливаюсь в беспокойный сон, в котором неожиданно вновь становлюсь попаданцем, только наконец-то в самого себя, и не в школьника. На дворе начало 21 века, только-только сотовая связь начинает входить в обиход, а я, как и тогда, зависаю в деревне у приятеля, был такой период в жизни, отдохнул душой и телом, с капельницей ближе к осени. Мы с Вовкой сидим у него в сарае, на дворе начало лета, и как в песне, барабанит по крыше дождь. На верстаке плитка, шумит самогонный аппарат, а у стены выстроился ряд фляг с уже созревшей брагой. «МММ, зело борза», довольно бросает он, выдохнув после стопки и закусывает свежесорванными перьями лука с грядки, макая их в солонку. «Почистим еще, конечно, и молоком, и через уголь пропустим, потом разольем по таре, эту партию на кедровых орешках поставим настаиваться. Ты че не пьешь? Мне хочется открыть другу глаза и предупредить, уберечь его и себя от неизбежного. Я то ведь все знаю, как оно дальше будет. Но вместо этого поднимаю свою стопку и, отсалютовав, дегустирую, комментируя. Хорошо пошла. Все как тогда, сейчас его мать зайдет и ругаться будет. Надо как-то прервать этот порочный круг. Попаданец я или зря скрипит входная дверь, входит тетя Тома. Вовка, там ветром теплицу в нескольких местах порвало. Перекрывать надо, а вы опять пьете. Иди посмотри, а то ведь ветром совсем все порвет. Мы не пьем, мама, а перерабатываем полуфабрикат в жидкую валюту, делаем инвестиции в будущее. Вовка с гордостью осматривает батарею алюминиевых фляг. Нам при всем желании это не выпить. Не волнуйся, сейчас все починим, пусть дождик стихнет хоть, че зря мокнуть. Меня опять подмывает рассказать, прервать порочный круг, но никак, такое вот ущербное попаданство на этот раз. Как собака Павлова, все понимаю, но сказать не могу. И сделать тоже, вот мы опять синхронно чокаемся, несмотря на мое яростное внутреннее сопротивление, и выпиваем. Зря Вовка говорит, что не сможем все выпить, еще и не хватит. Сейчас пойдем смотреть пострадавшую теплицу. Все, что будет дальше, я знаю наизусть. Там и впрямь в трех местах порвало слегка, и дернул же меня тогда черт предложить заклеить скотчем. Так и происходит, но свернуть с уже пройденного сценария не получается, и я бессильно наблюдаю, как обрадованный моей гениальной идеей Вовка радостно хлопает меня по плечу, и мы вдвоем за несколько минут чиним теплицу скотчем с двух сторон. Понимаю, что ничего изменить не в силах, и безвольно плыву по течению. Через два или три дня тетя Тома снова придет. Легко предсказывать, если знаешь наперед. Вовка, там разошлось все и еще больше порвало, негодует мамка. Сейчас починим, рулон еще целый есть. Друг ее беспокойство не разделяет, еще бы, с утра дегустируем, море по колено. Сейчас мы больше половины рулона скотча истратим, через неделю уже два купим, и все уйдут без остатка, в попытках починить теплицу. А в начале июля, протрезвев, обнаружим с Вовкой напрочь порванную теплицу, зато щедро и со всех сторон обмотанную скотчем, который от влаги толком не держится и спустя какое-то время отклеивается. А теперь веселый ветерок играет концами скотча, а сама теплица похожа на экспонат современного искусства, сотворенного накуренным художником. Надо было сразу перекрывать, ведь все равно так и пришлось делать. Констатирую очевидный факт, сожалея при этом, что нельзя изменить дальнейшего, запомненного уже частично хода событий. Баню, конечно, жалко. И с девчонками неудобно получилось. Да что за попаданство то такое, форменное издевательство. Трясу головой, не разбирая, где явь, где нафь. Затем взгляд фокусируется и замечаю стены палаты, спящих на кроватях соседей и понимаю, это был всего лишь сон. А я в палате диспансера для скорбных умом, сейчас бы покурить после такого сновидения. Сходил, умылся и там, в туалете, все понял. Мой сон, это же ответ на мучающий меня вопрос, как спасти союз. Подсознание выдало верный ответ на то, что не давало мне покоя наяву. Никак не спасти СССР, он как та несчастная теплица, то что мертво, не реанимировать. Глава 9. Понедельник, день тяжелый, суета начинается сразу же после завтрака. Уже по знакомому маршруту возвращаюсь в отделение интенсивной терапии районной больницы, где меня сразу берут в оборот. Нет, чтоб перевязку сначала сделать плановую, сразу начинают выспрашивать все подробности конфликта, и белые халаты, накинутые на костюмы тройки, меня в заблуждение не вводят. Сразу видно, какая-то комиссия и, судя по благожелательности вопросов ко мне, переживать не стоит. Пусть лучше теперь мамаша Мюллер переживает, на пару с главврачом. Отвечаю на все вопросы, стараясь не выбиваться из роли подростка, и уж тем более не шокировать их фразеологизмами и идиомами из своего времени, не поймут и не оценят. После чего меня передают на попечение молодого врача и уходит, по обрывкам фраз. Это вопиющий случай. Не первый раз уже такое происходит. Понимаю, что наше дело правое и победа будет за нами. Врач, заботам которого меня поручили, вопреки ожиданиям, не смотрит волком. Пошла возня крысиная, кого-то с должности подвинут, а кого-то наоборот, наверх протолкнут. Опрашивает, осматривает, присутствует на перевязке и, удовлетворившись, предлагает два варианта. Домой ехать или остаться здесь. Динамика у тебя хорошая, организм молодой, заживает на глазах. Нет смысла в стационаре лежать, а повязку сменить тебе и в селе могут. Ненавязчиво подталкивает он меня к выписке. Я и сам не горю желанием и дальше оставаться в этом осином гнезде. Лучше до дома, до хаты. Доводы его принимаю и высказываюсь за выписку. Видно, что аж вздохнул с облегчением. Впрочем, и я не сильно расстроен, что придется покинуть эти стены. Вот прямо неуютно себя здесь чувствую. Подгадила мне Лидия Валерьевна, отравила момент знакомства с реалиями советской медицины. Надеюсь, карма ее настигнет и прокатится катком. Таких к лечению пациентов на пушечный выстрел подпускать не стоит, особенно к детям. Словно по мановению волшебной палочки, все препоны и бюрократическая волокита устранены и уже к 11 часам меня выписывают, выдав на прощание направление в сельскую больницу и еще какие-то справки. Пытаюсь разобраться, что там написано, и кроме того, что мне предписаны перевязки и дневной стационар, больше ничего не могу понять. Врачебный почерк – это вневременное и даже интернациональное, лучше не вникать, меньше голова болеть будет. Также выдают вещи, в которых я сюда попал, но я уже переодет в привезенное в субботу мамой, так что пахнущую дымом школьную форму засовываю в хозяйственную сумку, к опустошенным стеклянным банкам. Стою у регистратуры и слегка растерялся от обрушившейся на мои плечи свободы. Так, автобусы в село ездят 5 или 6 раз в день, но вот 45 копеек, что поплатить проезд, нет. Понимаю, что мама на работе, но вот дядька, мог бы и проконтролировать выписку. Где его искать, не знаю, память реципиента молчит, придется ехать так, без денег. Все-таки не капитализм, неужели высадит ребенка посреди дороги? На всякий случай достаю одежду из сумки и начинаю обследовать. Под неодобрительным взглядом тетки на ресепшене, тьфу ты, за стойкой регистратуры же, есть. Выуживаю из карманов в общей сложности 37 копеек медью и беленькими монетками. Затем, вспомнив свою юность, обследую нашлепку с эмблемой на правом плече пиджака. Мысли у дураков сходятся, не зря я в это тело попал. Ох, не зря, так и есть, верх патча аккуратно отпорот, а в образовавшемся таким образом потайном карманчике обнаруживаю десяток спичек, шерпу от спичечного коробка и половину сигареты, практически высыпавшуюся после всего пережитого. Мусор в урну, пиджак со штанами обратно в сумку и пора на выход, здесь мне явно не рады. Иван, Жуков, окликает меня молодой мужчина у выхода. Ну я, а кто вы? На всякий случай оглядываюсь на тетку за стойкой, она бдит, так что я успокаиваюсь и перевожу взгляд на собеседника. Сослуживец Андрюхин я, Василий, протягивает мне руку, которую я пожимаю, а он продолжает. Он занят, меня попросил тебя встретить и на автобус посадить. И вот еще, пока не забыл, протягивает мне зеленую трешку, которую я тут же, стараясь на нее не пялиться, 30 лет не видел, убираю в карман. Ты как насчет перекусить? Спрашивает меня на улице дядькин коллега. Рейс в 1:15, с запасом успеваем, лучше в столовке перекусить, чем в буфете на автовокзале. Соглашаюсь, и Василий проводит меня какими-то закоулками к столовой. В городе я практически не ориентируюсь, воспоминания предшественника тоже подробностями не изобилуют, так что следую за ним. Народу на улице в будний день мало, столовая практически пустая, так что без очереди Василий нагребает 2 подноса, свой и за меня, недовольно отмахивается от протянутой мной трешки, и мы устраиваемся за столом. Время уже ближе к обеду, уминаю свою порцию картофельного пюре с 2 котлетами так, что за ушами трещит. На столе солонка, перечница и баночка с горчицей, щедро намазываю ей котлеты, под одобрение Василия. Не жалей, профсоюзное масло бесплатно. Халявная горчица неожиданно оказывается годной, аж слезу выбивает, и вообще, все вкусно. Вкусней, чем в больнице, не говоря о дурдоме. Пока едим, поглядываю на Василия, что-то в нем неуловимо дядьку напоминает, в поведении и манере держаться, поэтому спрашиваю, не сдерживая любопытства, подросток я или нет, а вы тоже там, за речкой воевали, как Андрей, не однополчане и другим годом службы, но да, нехотя соглашается он, поморщившись, и добавляет, давай уж на ты, как договорились, что, достали вопросами про подвиги, догадываюсь я, продолжая одной левой безжалостно кромсать котлету алюминиевой вилкой, есть такое, он уже поглядывает на меня с доброжелательным интересом, и я удовлетворяю его любопытство, тоже поначалу к Андрею приставал, первое время, а сейчас что, перестал, ага, понял, что толку нет, а ты говори, что писарем в штабе служил, если рассказывать нет желания, что подстали, как, переспрашивает Василий и заразительно смеется, спасибо, запомню. На автостанции покупает мне билет в кассе, снова отмахиваясь от денег, смотрит на часы. До отправления автобуса чуть меньше часа, вижу, что у него свои дела и торчать на вокзале не с руки. Говорю, что не маленький, в автобус и сам сяду, тот сразу веселеет. На прощание обмениваемся рукопожатием, Василий желает мне удачи и почти убегает. А я направляюсь к киоску Союзпечати, где почти полчаса занимаюсь тем, что рассматриваю весьма богатый ассортимент печатной продукции, канцелярии и прочих мелочей. Надо же как-то время убить, до отправления. Знакомство с городом отложу на будущее, как освоюсь, а пока домой. Наконец стрелка вокзальных часов нехотя подползает к часу, на моей платформе начинает скапливаться народ и подруливает автобус, скрипнув тормозами. Народ всколыхнулся и успокоился, водитель не торопится открывать двери и вылез на улицу, закурив. Подтягиваюсь к остановке, среди собравшихся встречаю пару знакомых реципиенту, вежливо с ними здороваюсь. Наше село, конечный пункт маршрута, на лобовом стекле автобуса табличка Энск, Перопавловка, по дороге еще несколько населенных пунктов, так что малое количество узнаваемых лиц вполне объяснимо. Шофер, посмотрев на часы, без какой-либо рефлексии бросает окурок на асфальт, растирает его ботинком, залезает за руль и с громким ПФФ, распахиваются двери гармошкой. Народ активно пробивается вперед, я благоразумно не лезу в первые ряды. Успею, да и по возрасту стоять положено, если сидячих мест на всех не хватит. Дождался, когда самые нетерпеливые залезут, и тоже вошел в автобус. Отлично, места есть. Устроился на заднем сиденье, пожалев, что так и не купил ничего из печатной продукции в киоске. Ехать почти час. Тут же всплыло в голове, что почитать на ходу не получится, дорога не асфальтированная, сразу за пределами города начинается отсыпанная гравием шоссейная дорога. То-то народ, не дожидаясь отправления, вцепился в поручни. Водитель высунул голову с водительского места, спросил. Все, откликнулись в салоне. Поехали, раньше выйдем, быстрее приедем. Снова громкая ПФФ пневматики дверей и автобус трогается, но тут же на весь салон раздается скрип тормозов и громкое эмоциональное. Да ёб вашу, шофера. Открываются передние двери, забегают 3 моих сверстника. Извините, пожалуйста, спасибо. И пробираются назад, нацеливаясь на широкое заднее сиденье, где кроме меня в углу и устроившегося посередине молодого незнакомого парня, Все остальные места свободны, а я, вернее, реципиент, их знаю. Но радости от встречи не испытываю, скорее напротив. Копаюсь в памяти, так и есть, Петька из 8 класса, сын председателя совхоза и 2 его прихвостня, оба моих одноклассника. Какие-то у меня с ним контры, а какие, непонятно. Их поведение наши непростые отношения подтверждают, зыркнув на меня из-под лобья. Все 3 занимают места справа, втиснувшись там, не поздоровавшись. Нашим легче, тоже на них 0 внимания и отвернулся к окну. А там весна, подтаявшие сугробы, припекает солнце. В салоне стало душно, неприятно пахнет тормозными колодками. Урал все-таки, еще до выезда из города дорога то в горку, то под гору. А дальше больше, и горы проедем, и 2 моста через речку. Стянул с головы петушок, чем вызвал нездоровое оживление Петьки сотоварищи, начавших обсуждать меня и мою бритую голову в 3-м лице. «Вы, точно в дурдоме был, я же говорил, как только выпустили, вещи, наверное, собрать и обратно». Провокационные выпады проигнорировал, чем распалил их больше, однако дальше упражняться в остроумии у них не получилось. Сидевший между нами парень лет 20 с небольшим цыкнул на них, и они примолкли, а он обратился ко мне, полюбопытствовав по поводу повязки. Рассказал, чего с хорошим человеком не поговорить. В процессе и познакомились. Тот, узнав, что я Жуков, обрадовался. Оказалось, что знает нескольких моих братьев, с одним даже учился вместе. Что и неудивительно, как я уже упоминал, родственников в селе на 2, а то и на 3 улицы наберется. Автобус то натужно ревя на подъемах, то разгоняясь на спусках, бодро мчал по дороге. Вот уже проехали несколько деревень, и людей в салоне почти не осталось. На предпоследней остановке вылез и мой новый знакомый, велев передавать привет братьям от Кирилла. Скажешь, что Киря передавал, они поймут. Хорошо. Петька со своими миньонами притих, и даже после того, как Кирилл вылез, сидели тихо. Видимо, вспомнили, что я не один, а за моей спиной куча старших братьев. Но флюиды недовольства и взгляды, которыми они меня одаривали, подсказывали, что все не так просто, где-то я успел этому Петьке не просто на мозоль наступить, а оттоптаться, судя по личной неприязни неприкрытой. В воспоминаниях реципиента ничего не нашлось, где и как пересеклись наши дорожки, может, в детском садике чего не поделили даже, вот эта вендетта и тянется с горшка. Нет же, Петька не местный, вылезла из наследства реципиента. Отца его назначили директором совхоза. Приехали они в Петропавловку всей семьей 2 лет назад, а я только после Нового года, получается, совсем недавно что-то произошло. То ли сам реципиент не отдупляет, из-за чего конфронтация, то ли со стороны Петьки наезд на ровном месте, самоутверждается за счет младшего. Уже то, что оба его приятеля семиклассники, в то время как он заканчивает 8, характеризует его как главшпана, есть такой типаж, любящий верховодить теми, кто помладше и не может оспорить авторитет. По зигзамер перед спуском под горку, а я наконец своими глазами увидел раскинувшееся в долине село. Живописно, ничего не скажешь, и здоровое, больше 3000 человек живет и работает. 2 автобусные остановки как-никак, что красноречиво говорит о размерах Петропавловки, первая в центре, сразу после церкви, в которой сейчас крутят кино, а по выходным устраивают танцы, а вторая моя, Каменка, как называют нашу часть села. У нас там и новая, 3-этажная школа, и бетонная коробка строящегося уже который год клуба. Реципиент еще лет 6 там в войнушку играл, с тех пор ничего не добавилось. Значит, неизбежное соперничество между 2 частями деревни, между центровскими и каменскими, без поножовщины, надеюсь. Спустились с горы, в центре почти все вылезли, остались только мы на заднем сиденье, 2 женщины в середине салона и бравый дедок спереди. Автобус еще минут 5 выписывал кругля по привольно раскинувшемуся селу, проехав 2 моста через небольшие речушки, прежде чем затормозил на конечной. А вот и 2 двухэтажки, сразу возле остановки, в одной из которых мы и живем, с мамой и сестренкой. Чуть подальше, школа, удобно, 3 минуты из квартиры до нее не торопясь. В стороне магазин Райпотребсоюза, приземистое бревенчатое строение. Удачно нам родственники помогли с обменом, все-таки квартира с центральным отоплением, это не частный дом с удобствами во дворе. Дядька еще нам врезал кран в ванной, к отоплению, так что весь отопительный сезон, горячая вода без лимита. А в остальное время, титан на дровяном отоплении, мама у нас хоть и деревенская, но испорчена в начале учебы, потом жизнью в городе, поэтому титан придется топить каждый день, как отопление отключит. Посуду мыть и самим мыться, каждый день. Ванька этому противился, кивая на одноклассников, которые раз в неделю по субботам в баню ходили и всех все устраивало, но мать была непреклонна, чему я сейчас только радовался. И почти вся инфраструктура, необходимая в шаговой доступности, через пару домов от магазина, мамина ГБО, в бывшем купеческом особняке. Только вот за Сашкой в садик придется в центр топать, это обязанность одна из моих основных, не считая ухода за скотиной. Тут я посмотрел на свою забинтованную руку и пожалел маму, минимум неделю, а то и больше, придется ей на себе все тащить. Пропустил недругов, не спеша вылез за ними и остановился в раздумьях, сразу домой направиться или к маме зайти обрадовать. Проблем с тем, чтоб попасть в квартиру, не было никаких, ключ лежал под ковриком, перед дверью. Время такое, непуганный народ, да и воровать у нас нечего, живем скромно, как все. Старенький черно-белый телек, холодильник, тарахтящий как трактор, да кондовая стиральная машинка с функцией ручного отжима, вот наши основные активы. Спереть их в селе, где все на виду, проблематично, поэтому ключ всегда на одном и том же месте. Ну и еще из-за моего разгильдяйства, с детства теряю ключи, варежки и прочее, что только можно потерять. Эй, жук, поговорить надо. Вырвал меня из задумчивости голос Петьки. Говори, великодушно разрешил я, оглядев окрестности. Все пассажиры уже разошлись от остановки и мы остались наедине, что меня не особо беспокоило. Я с забинтованной рукой, навряд ли будет что-то, выходящее за рамки обычной перепалки и словесного выяснения отношений. Только недолго, некогда мне с вами. Слышь, жук, Петька так произносил жук, как выплевывая, а ведь больше так никто реципиента не называл. Еще бы, когда тебя зовут Ванька Жуков, ни к чему какие-либо другие прозвища. Еще раз тебя с Ленкой увижу, пожалеешь. Краткий экскурс в сохранившиеся воспоминания удивил. Ленка идентифицировалась как моя старая детская подружка. В садик какое-то время ходили, пока мы на север не уехали, наши родители дружили, ну и мы с ней тоже. Реципиент ее как объект воздыхания не рассматривал, сох без взаимности по некой роковой красотке из восьмого класса, Марине. А с Ленкой дружил, какие поползновения матримониальные могут быть к старому боевому товарищу, с которым на горшках рядом сидели и совершали набеги на соседские огороды. А вот Петька то поплыл, непонятно, что он в ней нашел, но такие наезды без последствий нельзя оставлять. «Да пошел ты!» — усмехнулся я и шагнул в сторону, обходя героя-любовника и его шавок. «Ты че, не понял?» Петька непонятно с какого перепуга схватил меня за грудки и попытался встряхнуть. А вот это он уже перегнул в моменте, мало того, что он старше, я только что из больницы, и рука правая забинтована. Попытался оттолкнуть его левой, но безуспешно, тот осатанел еще больше, вцепившись в ворот затрещавшей олимпийки и брызгая слюной. «Ты не понимаешь, отсталый, с кем связался?» «Это я то отсталый, мало мне того, что школьная форма неизвестно в каком состоянии, сейчас еще и олимпийку порвет, пришлось ему двинуть коленом между ног. Честно, нечестно, у меня правая рука не работает, нечего мне в лицо плевать». Петька хрюкнул и успокоился, тут же присев на корточки. «Ебанутое создание». Прокомментировал я ситуацию и только собрался откланяться, как мне прилетело в голову справа, а затем и слева, успел вцепиться здоровой рукой в одного, толкнул и завалился вместе с ним, а сверху на голову продолжали сыпаться удары от второго. Одно слово, дети, в нормальной драке давно бы вырубили, но и сейчас во рту привкус крови, дело времени, когда запинают. Примерился и засадил головой лежащему подо мной, метя в нос, но что-то пошло не так, походу, в лоб попал. Ему явно не понравилось, но и у меня в голове зазвенело. Забьют ведь, вдвоем, сейчас еще этот мудень в себя придет. А ну, чего сцепились, сучата, вдвоем на одного. Сверху прилетать перестало, я примерился тщательнее и боднул одноклассника Сережку головой в нос. Вот как попал удачно, сразу имя вспомнил. Тут же меня приподняло и оторвало от него. Ванька. Прекратил драку проходивший мимо из магазина пенсионер, знавший и меня, и моих оппонентов, деревня же, растащив нас, потребовал объяснений, что происходит и чего не поделили. Петька пыхтел, мои одноклассники тоже, что и не мудрено, косяк с их стороны был конкретный, тут и выяснять ничего не надо. Я тоже молчал, чего рассказывать, все на виду. Дедок тоже сделал свои выводы, отвесив знатного подсрачника слегка пришедшему в себя Петьке. «Понаехали, выкормыш председательский, а вы, шакали-то, брысь отсюда, чертово семя, по нолям сыграли, получается, чувствую, в таком виде мне к маме заявляться не стоит, попало мне нормально, мои соперники бесславно покинули пятачок у остановки, спасибо деду за победу, а мой спаситель насел на меня, выясняя, из-за чего они на меня втроем ополчились, девчонку не поделили». Ну вот не до разговоров мне сейчас, умыться бы, желательно холодной водой. Девку удивился дед, а не рано ли закобелились? Ванька, тебя на второй год оставляют, а ты из-за девок дерешься. Тьфу ты, в натуре деревня. Каждая собака уже в курсе моей успеваемости. И эти архаровцы, не знаю как одноклассники, а вот с Петькой мне краями не разойтись. Глава 10, охохонюшки, только и сказала мама, увидев меня разукрашенного в своем гбо. Я уж испугалась, что тебе током выжгло все и никогда не станешь прежним, а тебе как с гуся вода, ничуть не изменился. Где тебя так, с городскими чего не поделил или уже у нас успел? Да там, уклончиво ответил я, не вдаваясь в подробности. Мама, я за мелкой пошел, заберу, не беспокойся. Подожди, давай мерку сниму, раз уж зашел, сошью вам на лето с Шуркой что-нибудь. Терпеливо постоял, пока меня крутили и вертели, прикладывая портновский метр и мимоходом стащил треугольный мелок закройщицы. «Чё за замашки клептомана?» Мелькнуло в голове и тут же пришел мыслеобраз от воспоминаний предшественника. «Очень вкусный мел, не как в школе, без посторонних примесей и вкраплений. Походу, недостаток кальция у меня. Надеюсь, штукатурку со стен не начну непроизвольно обгладывать, надо на молочку налегать, корова же своя». Банки-то привез, без особой надежды поинтересовалась мама, а то, с гордостью похвалился. Она с тревогой принялась меня пристально рассматривать, не поверила, значит, что посещение больницы без последствий осталось. Ну вот и все, мою тушку оставили в покое, тщательно измерив, я двинул на выход и уже в самых дверях мама спохватилась. «Да, Вань, зайдите с Шуркой к бабушке, у них поешьте, мне отчет квартальный надо готовить, задержусь сегодня». К твоей или отцовой, к обеим, все за тебя переживали, покажись, часами надо обзаводиться, не дело так, по солнышку определяться, и не город, где прохожих много, у каждого спросить можно, от отца часы остались, но мама мне их пока не дает, справедливо опасаясь, что ненадолго собаки блин, по ее выражению, да уж успехи в учебе кредиту доверия совсем не способствуют, кто куда попадает, а я в распустяя, ладно, не привыкать. По всей видимости, самый подходящий мне реципиент достался, и почему я не сильно удивлен. Спустился в лог, перешел через речку и вот я уже в центре, 10 минут и на площади, справа сельсовет, слева большой райповский магазин «Стекляшка», вместо стены у него, одна большая витрина застекленная, вот и название, а прямо, детский сад, куда мне и надо. «Александра ваша опять отличилась», с порога выговаривает мне воспитательница. Саша сопит у своего шкафчика, переодеваясь, видно невооруженным глазом, что у нее совсем другая трактовка событий, кардинально идущая вразрез со словами педагога. «Плохо, если не спала во время санчеса», перечисляет грехи ребенка строгая воспитательница, с такой золоченной прической, что кирпичом не пробьешь, и другие, глядя на нее, не слушаются, пререкается постоянно, мальчишками командует, и что удивительно, они ее слушаются. А что плохого? Заступился я, хорош уже мою мелкую гнобить. У девчонки есть свое мнение и она не боится его высказывать. Прирожденный лидер растет. Может даже, будущий генеральный секретарь. Воспитательница чуть не поперхнулась от возмущения и не зная, куда деть руки. Поправила воротничок и погладила челку. Вот уборщица, возившаяся в углу с ведром и шваброй, была честнее. Истово перекрестилась и пробормотав, чур меня. Подхватила ведро и поспешила удалиться из раздевалки. Саша застегнула сандалии, нетерпеливо притопнула и объявила. «Я все, пошли уже». На улице, разглядев мои боевые отметины, с восхищением воскликнула. «Ваня, ты опять блался. Вот, уже Ваня, а не Ванька, прогресс. Да это разве драка?» Не стал я приукрашивать свои подвиги. Детский лепет, раз голову арматурой не пробили. Обратно пошли другой дорогой, свернули по центральной дороге направо, вниз и к речушке, миновали хостовар и комиссионный, возле церкви свернув налево, к дому деда, вернее так, к домине. Большой двухэтажный особняк, первый этаж полуподвальный, Правда, рубленые из лиственницы еще в конце XIX века, родовое гнездо Свиридовых. Мамка у меня Свиридова в девичестве, так что идем к бабушке и дедушке Свиридовым. А если точнее, к прабабушке и прадедушке, бабушка по маме, живет и работает в Челябинске, трудится в больнице, черт, рука зачесалась, завтра с утра на перевязку. А деда нет, он оставил маме звучное отчество Генриховна и был таков, умотал на комсомольскую стройку, ну хоть алименты платил и каждый год присылал открытку, поздравляя нас с Новым годом, в лицо я его еще никогда не видел. Мы, чтоб не ломать язык, зовем их дедой Сашей, вот да, имя Александр в нашей семье, на каждом шагу попадается, и бабой Фомой, Фомаида Петровна, как уважительно обращаются к ней в селе. Дед с бабушкой у нас патриархи, родились в начале века, застали и гражданскую, по малолетству не успев поучаствовать, и Великую Отечественную. Дед во Второй мировой воевал недолго, что-то чуть больше около 2 лет, после чего его списали по ранению. Реципиент к подвигу деда относился скептически, и воевал всего 2 года, и ничего не рассказывал, как крошил фрицев в капусту. То ли дело ветераны, приходившие в школу каждый год в преддверии Дня Победы. Дух захватывал от их красочного повествования о своих подвигах. А я сейчас, сверившись с доставшимися воспоминаниями, присвистнул. Только на памяти реципиента деда 3 раза госпитализировали, доставая осколки, оставшиеся с той далекой войны. А что до не такого большого количества медалей на груди деда, которые он с гордостью доставал на 9 мая, так там были 2 за отвагу, за боевые заслуги, орден Отечественной 1 и краткой степени, не считая кучи других, вроде за победу над Германией и прочих. Так что дед боевой, оказывается, реципиент еще не научился отделять наносную шелуху от настоящих дел и поступков. Еще они оба работали с детских лет, батрачили до революции, так что здоровый родительский дом, в котором они сейчас живут, это не от предков зажиточных, а от большой семьи достался. Бабушка сейчас на пенсии, а дед, несмотря ни на что, до сих пор работает трактористом-механизатором. Внуков у них, помимо нас, прорва, что не мешает им всех любить и привечать, со всей страны в этот большой дом гости съезжаются, а летом наших братьев и сестер привозит. Называется это «отдохнуть в деревне», а на деле «у деда не отдохнешь», с детства к труду приучает, и методы у него очень убедительные и действенные. Бабушка встретила нас уже надоевшими мне охами и ахами, расспрашивала про больницу и напоила чаем с только что испеченными оладьями, это мы удачно зашли. Дед все еще был на работе, ну ничего, увижу еще, я здесь надолго. Саша принялась терроризировать кошку, гоняясь за ней по всем многочисленным комнатам, а меня вызвали во двор родственники, получается, 2-родные братья по матери, свиридовская мафия. Че, Ванька, правду брешут, что тебя втроем лупцевали с Питкой твои одноклассники? Сразу взял быка за рога Лешка, он старший, как раз с Петькой учится, только в параллельном, вдвоем. Я не стал усугублять положение своих недавних противников, им и так не весело придется. Петьку я сразу усадил на жопу, отдыхать. Лешка, Сережка, вышла на крыльцо бабушка, вытираю руки полотенцем. Чего во дворе стоите, пошли оладушки есть, пока горячие. Мы сытые, ба. С сожалением отказался Леха и строго добавил в полголоса дернувшемуся было Сереге. Куда нам этих засранцев надо вперед Жуковых перехватить и накостылять? Проглотина. Братаны развернулись и резво стартанули за ворота, только земля из-под кет вылетела. Тут и Саша, уязвленная нежеланием кошки общаться, запросилась домой, так что поблагодарив бабу Фому, пошли дальше. Еще другие дед с бабкой в планах, но это уже ближе к дому, на той стороне лога, в районе Каменки. Сашка по дороге подобрала палку и со стервенением рубила попадавшиеся по обочине будылья сорняков, азартно приговаривая: «На, получай, по башке Алматулой». Надо как-то аккуратнее с ее воспитанием, она же сейчас все как губка впитывает, тут и без меня есть кому вокабуляр ей пополнить, не стоит усугублять. Спустились к речке, запал у малявки иссяк, и перед горкой она взмолилась о передышке. «Давай отдохнем, Ваня, я устала». Закинул здоровой рукой ее на спину и почти забежал в гору, что она там весит, в свои неполные 6, да и ноги у меня, благодаря езде на велосипеде со шлангами вместо камер, ого-го, подкачанные, а тут и дом дедовский, жуковский, прямо на берегу. Поскромней, конечно, чем свиридовский, но тоже не маленький. Дед и бабка по отцу, гораздо моложе, Антонина и Орлен, армия Ленина. Деда так с перепугу родители назвали, на заре советской власти чудом избегнув катка коллективизации. По доносу комбедовского активиста, их уже арестовали, описывая небогатое имущество и повезли на станцию, выселять и осваивать Сибирь. Вся их вина заключалась в том, что помощника нанимали на покос, что и не замедлил отразить в кляузе излишне ретивый и завистливый активист. Спасло их то, что старший сын служил в Красной армии, родственники со справкой из сельсовета отбили их на станции. Вот родившегося затем деда Орленом и назвали, на всякий случай. Этот председатель комитета совета бедноты стал потом героем, посмертно, про него даже в школе стенд есть, как ему кулаки, руки и ноги сломали, оставив умирать во враге. Из оврага он героически спасся, но года через три умер от беспробудного пьянства, и в деревне, несмотря на официальное звание героя, его не любят. А эпитеты, которыми его награждают те, кто кадры этого помнил живым, при Сашке лучше не вспоминать. Ванька, ебанород, живой, здоровый, как я рад тебя видеть, внучка. Дед, возившийся у открытых дверей стайки, воткнул вилы в землю, раскинул руки и шагнул к нам. Он нас любит, а после смерти отца так вообще, я ведь один у него пока жуков. Андрей не женился еще, делает в городе карьеру в милиции, а у средней отцовской сестры, батя старшим был, тети Тани, две девчонки, чуть постарше Саши, наши двоюродные сестренки, получается. Хотя Жуковых, помимо нас, в селе, не счесть, у деда братьев и сестер много, но вот я у него такой один. Так что дед меня считает наследником, дает погонять на своем мотоцикле «Урал», научил пользоваться бензопилой, тяжелая только она еще для меня, зараза, тоже «Урал», как и велик мой, живем мы здесь же, таскает то на рыбалку, то на охоту, а на покосе и за руль трактора пускает, сколько себя помню. Малая вскарабкалась на деда, без всякого почтения дергая за усы и бороду, требовательно вопросила: «Деда, а валенье в Поглебе есть?» «Все есть, Шурка, идите к бабке, она вас напоит, накормит, а я сейчас приберусь со скотиной и тоже подойду. Ты то как, Ванька, выписали подчистую, а что с рукой? Ладно, идите, потом обскажешь». У деда, как я подрос и показал свой характер, идея фикс навязчивая, определить меня по партийной линии. Предпосылки были, и книжки читаю, и голова светлая, и ленив не по-деревенски, при неуемной энергии, если дело касается шкот и проказ. Прямая дорога в партийные функционеры, а как подопьет, проговаривается, с мечтательной улыбкой, о моей грядущей миссии, запустить коммунистам ежа за пазуху, пусть страдают. Тут Орлен и прадед Александр Гаврилович нашли общий язык, помимо самогона оба беспартийные, коммунистов недолюбливают и всячески поносят, когда собираются на семейных праздниках и торжествах, причем именно о теперешних, новой элите, распоясавшихся и зажравшихся без товарища Сталина. Этот реципиент многого не догонял, а вот мне с обоими дедами будет очень интересно, чувствую. Жалко, что пока еще не дорос с ними выпивать, у них именно в процессе распития самые интересные разговоры, даже по этому времени нелицеприятные для власти и органов. Бабушка, при виде нас, обрадовалась и захлопотала, не слушая возражений, что сыты, сказала как отрезала: «Ничего не знаю, сейчас пельмени сварю, как раз печка топится. Как же ты исхудал, Ваня, по больницам скитаясь. И тебе, Шурка, больше есть надо, кожа да кости. И мы с дедом с вами за компанию поедим. Сварить пельмени на раскаленной плите деревенской печки, недолго, как раз дед подоспел, убравшись в сарае, накормив живность. Вроде и не голодал, а на пельмени накинулся как с голодного края, макая их, по примеру деда, в разведенный уксус с перцем. Чего так не жить в деревне? Дефицита пока не ощущается, но стоит, для полноты картины, посетить магазины, вроде как раз в эти годы все начнется. Вначале пропадет сахар, как последствия антиалкогольной кампании, а затем на полках магазинов останутся только пирамиды консервных банок морской капусты и батареи 3-литровок березового сока. Вкусно, бабушка с умилением наблюдала, как мы наелись и вывалились из-за стола, переваливаясь с боку на бок. Столько всего съели, спасибо очень, и ведь не соврал, домашние, они на порядок вкусней, чем магазинные из 21 века, вари еще потом, поблагодарила Сашка в своем стиле, поглаживая живот. Все мы не осилили, оставшиеся пельмени бабушка, узнав от меня, что мама задерживается на работе, сложила в литровую банку, кинув сверху немаленький кусок сливочного масла. «На сковородке пожарит и поест», — заключила с удовлетворением. «Тяжело ей с вами двумя, еще и скотина. Банку принесете». Дед, апеллируя к бабке, что единственного внука выписали из больницы, потребовал это отметить. Баба Тоня покосилась, поджала губы, но бутылку на стол выставила. Дед Орлен стопок пять успел замахнуть, под мой рассказ по второму кругу, еще и маме придется повторять, в ГБТО не распространялся, там любопытных много присутствовало, про больничную эпопею, подвергнутой цензуре, конечно, однако, сильно разгуляться деду не довелось, все подмечающая бабка ловко убрала бутыль и дед расстроенно крякнул, напустившись на мамашу Мюллер, желая ей всего хорошего за содеянное. Домой отправились в уже сгущающемся сумраке, первая декада апреля, снег на открытых местах почти весь сошел, темнеет рано и если нет луны, хоть глаза выколи. А у остановки, где днем происходило эпичное побоище, нас поймали. Жуковы аж четверо, троюродные разновозрастные братья, подобно Свиридовым, жаждущие постоять за честь фамилии. Сашке насовали карамелик, а меня принялись выспрашивать о случившемся, сжимая кулаки и поражаясь потерявшим страх отщепенцам. «Долго будут переулками ходить и прихрамывать», — веско заметил Серега, только на этот раз Жуков. «Зря они это сделали». Я добавил, что могут и не успеть покарать виновных. Леха с Серегой Свиридовы обещались им ноги повыдергивать, когда только Сашку из садика забрал. Я так-то тоже не стоял столбом, отмахивался, вы уж там сильно их не калечьте, как бог черепаху уделаем. Пообещал не злобствовать самый младший, Колька шестиклассник и троюродные братаны, похрустывая прихватившим грязь литком, ушли причинять справедливость. Мама обрадовалась пельменем, ну и нам тоже, не стала разогревать, умяла их прямо из банки, оправдавшись. Посуду меньше мыть, устала и проголодалась с этим отчетом и скотина еще, с меня пример брать не надо. Мама доела и осоловела, непроизвольно закрывая глаза. Да уж, нелегко ей с нами двумя, права бабка. 34 ей, молодая, красивая и никакой диеты не надо, фигура такая, что хоть сейчас на обложку работницы. Скорее бы рука зажила, хоть с коровой и бычком ей помогу, доить конечно не буду, ну а все остальное, по силам на себя взять. А лучше вообще эту скотину по боку, если честно. Мама проморгалась и улыбнулась, скомандовав: «Мыться, Шурка первая, потом сказку прочитаю и спать, а я еще немного посижу с отчетом», и разложила на столе в зале бумаги. Из ванны, помывшись, выскочила Саша, законючив: «Сказку, мам, ты обещала сказку». «Работай, мам, я сейчас сполоснусь и сам ей почитаю», предложил я, пожалев маму. Мама недоверчиво воззрилась на нас, перевела взгляд на сестренку и с надеждой спросила: «Что, Саша, послушаешь, как брат почитает?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Да», согласилась та и тут же требовательно у меня переспросила: «А какую ты мне сказку будешь читать?» «Да какую хочешь», великодушно предложил я. «У нас этих сказок, выбирай любую книжку, я недолго». «Хорошо, то как под ноль», протер голову полотенцем и сухая. Зашел в нашу комнату, а там Сашка, балансируя на табуретке, выдергивает одну за другой книжки с полки, бросая их затем на пол, приговаривая при этом: «У, бит твою мать, не та, у, бит твою мать, не та». «Саша, это что такое? Я так и подозревал, что с этим детским садиком что-то не то. Это пиздец как некрасиво, Саша, материться. Давай в постель, я сам выберу, что читать будем». Глава 11. Если говорить штампами, потянулись трудовые будни, на деле же, дни замелькали, как в калейдоскопе. Весна окончательно и бесповоротно вступила в свои права. В темных уголках доживали последние дни грязные кучи снега, с неба жарило солнце, а народ ходил шальной, страдая от симптомов, присущим весеннему пробуждению природы, со всеми вытекающими. Меня это весеннее безумие тоже не оставило безучастным, что я, не человек что ли, да еще и организм подростковый, так что крышу рвало, только в пути никакое послезнание не было преградой. По утрам отводил Сашу в садик, ненавязчиво снимал с мамы те обязанности, которые были по плечу, всю дорогу отвечал на ее тысячу. Почему и зачем и тренировал рычать. К концу недели и звонкое ирррр стало проскальзывать, и односельчане привыкли, перестали шарахаться. Малявка совсем освоилась с изменившимся старшим братом и целеустремленно залезала на шею, в прямом и переносном смысле. А я был не против, неожиданно к ней привязавшись, но изредка, в воспитательных целях, приходилось саживать на землю, а то и так у нее ни страха, ни авторитетов. Этакая Сара Коннор, из старшей группы детского сада. Мама, с головой погрязнув в составлении квартального отчета, все происходящее приняла как должное, с немой благодарностью. Не знаю, чем она объяснила себе эти перемены и объясняла ли вообще. По-моему, она так уматывалась на работе и затем со скотиной, что ей не до рефлексии было. Ну, взялся старший за ум, и хорошо. Может, повзрослела или больница повлияла так, все-таки, за грань заглянула и с того света вернулся. Так что не могла нарадоваться. Главное, что других не оповещала. Как же мой Ваня изменился, вы не поверите. Сдав Сашу на руки воспитательнице, спускался к церкви, переходил речку по шаткому пешеходному мостику и поднимался на самую гору. Там наверху, на въезде и выезде из деревни, находилась сельская больница, где мне ежедневно делали перевязку. Только за утро километров 5 приходилось наматывать по селу, из-за крюка в сторону медиков. А асфальта в деревне не было совсем, так что на ноги резиновые сапоги и вперед, месить весеннюю грязь. В обед шикую, хожу в столовую совхозную, она рядом с домом, и удобно, и по деньгам недорого. От дядькиной трешки, правда, осталось уже немного, но до конца недели точно хватит. Цены вполне приемлемые, не как Пелросторгив. На обед хватало меди, но 30 копеек хватает с головой, чтоб наесться от пуза. И вкусно, повара местные, посетители в основном, совхозные рабочие, так что все на достойном уровне. В селе есть еще одна столовая, в центре, но уже от райпотребка операций, ее в основном посещают водители проезжающих машин, ну и те, кому не с руки переться в каменку. Село, как я уже говорил, здоровое, от одного края до другого почти час можно добираться. Во вторник, после обеда, в гости нагрянули друзья реципиента, мои теперь получается. Как с ними быть, не знаю, есть смутные подозрения, что наша дружба постепенно сойдет на нет, все-таки разница в возрасте и интересах колоссальная. Поздоровались, пацаны косятся на мою обритую голову, видно, что любопытствуют, но сдерживаются. Тоже интересно, что за слухи гуляют по деревне о моих злоключениях в городе, но по большому счету, лучше не обращать внимания. Если уже в понедельник Петька с друзьями был осведомлен на дурдоме, то страшно представить, какими подробностями эти слухи обрастут к концу недели, в процессе передачи. Пересказали все школьные новости, случившиеся за время моего отсутствия, постарался сделать вид, что мне это интересно. Видимо, получилось не очень, пацаны поняли и воцарилось неловкое молчание. Серега, помявшись, выдал, что у него на носу экзамены и дома дел по горло, так что вместе собираться сейчас не получится, по крайней мере так часто, как раньше. Я его тут же поддержал, посетовав, что запустил учебу и вот результат, остаюсь на второй год. Рената это, впрочем, обрадовало. Вместе с осенью учиться будем, в одном классе. Да, согласился я с таким отчаянием и безнадегой в голосе, что пацаны, чувствуя неловкость и скованность, поспешили распрощаться, пожелав скорейшего выздоровления напоследок и с облегчением сбежали с лестницы. Да, мы на втором этаже живем и даже балкон есть, на который я вышел после разговора с бывшими приятелями, провожая взглядом их уходящие фигуры. Серега шел целеустремленно, не оглядываясь, впереди у него были экзамены и переход в 9-й класс, не до непоняток со мной. А Ренат изредка оглядывался и что-то горячо ему втолковывал, не желая понять и принять, что детство рано или поздно кончается. Даже закурить захотелось, от такой картины, с подписью «Куда уходит детство?». Но тут на дороге появились два моих вчерашних оппонента и по совместительству, одноклассника. Под конвоем моих многочисленных родственников и примкнувших к ним сочувствующих. Надо поторопиться, встретить их у подъезда, а то опять соседи ворчать будут, что ходят ко мне всякие и грязь таскают. Прости нас, Вань. Сходу принялись вымаливать прощение накосячившие вчера гаврики. Ну что, раскаяние в глазах искреннее, фингалы и синяки присутствуют, все осознали, чего бы не простить. Спросил, что с зачинщиком, то есть с Петькой. Оказалось, вчера ему перепало и сегодня на перемене досталось, ломанулся после разборок из-за школы в учительскую, ревя и щедро кропя кровью из носа свою рубашку. Из учительской его забрал отец, грозя всеми карами невоспитанным колхозникам, посмевшим обидеть любимое чадо. Он это, шмыгнул носом Серега, повеселевший после прощения. Утром хвалился, что в город учиться поедет, в гробу он эту деревню видал. Понятно, папочка может себе позволить, директор совхоза, не последняя фигура, доступ и к материальным благам имеется, и в различные кабинеты вхож. Только боюсь, что с таким отношением к жизни и окружающим, Петьку везде будут лупить, пока дурь не выбьют. А папа вечно за ним сопли подтирать попросту не сможет. Напоследок не удержался и пробил слегка в солнечное сплетение второму однокласснику, Мишке, пояснив, за то, что со спины напал, в крысу. Есть претензии какие? Давай сейчас и здесь решим. Мишка только головой отрицательно помотал и просипел, что все нормально, по справедливости. Парни принялись обсуждать впервые ими услышанное выражение «в крысу», понравилось. Отговорился, что у нас так в Нягане все говорили, город все-таки, не меньше нашего Энска. Вот что мне нравится здесь, нет ожесточения у молодежи, тоже нападение на меня втроем, ладно, вдвоем, Петьке не до драки было, все осудили, виновных наказали. И вот уже Сережка с Мишкой, пусть и помятые, но зато прощенные, стоят вместе со всеми. Да, народ не расходится, подступились ко мне, интересно им, что случилось с моей модной стрижкой и правда ли я был в дурдоме. Оказывается, по циркулирующим слухам, меня не просто наголо побрили, но и желтую карточку вручили. Переубеждать бесполезно, чем больше начну оправдываться, тем меньше будут верить. Поэтому тезисно объясняю, был обследовали, побрили, пока отпустили. Вопросы про желтую карточку намеренно игнорирую, пусть сами домысливают, меньше желающих со мной связываться будет. Наконец расходимся, а я радуюсь, что освобождение от учебы есть пока, да и потом забить можно, раз все равно корячится второй год. Нет ни желания, ни настроения посещать школу и отсрочка до осени, как нельзя кстати. Причем понимаю, что учиться придется, через все не хочу и не могу. Для самоуспокоения достаю учебник алгебры и математики, с полчаса стараюсь разобраться с тем, с чем мне предстоит столкнуться осенью. Кратко и эмоционально заключив, это жопа. Ставлю его обратно на книжную полку, с твердым намерением больше не прикасаться, хотя бы до начала следующего учебного года, а в идеале, никогда. История с Петькой, вполне ожидаемо, на этом не заканчивается. В четверг, возвращаясь из больницы домой, вижу едущий мне навстречу УАЗик директора совхоза, он у нас один такой, ни с кем не перепутаешь. Благоразумно отхожу на обочину, на дороге грязь и лужи, и так после каждого выхода на улицу, приходится штаны сушить и щеткой потом оттирать. Как в воду глядел, шофер гонит, из-под колес летят говны и при виде меня не подтормаживает, а наоборот, поддает газу. Прямо непроизвольная классовая ненависть вскипает, волной и непреодолимое желание подобрать с обочины булыжник поувесистее и засандалить в окно. Ладно, я человек взрослый и рассудительный, ограничился тем, что сжал кулак на левой, здоровой руке и выставил средний палец. Машина, была проехавшая мимо, скрипнула тормозами, водила переключил передачу и УАЗ задним ходом подъехал ко мне. Приоткрывается задняя дверь, из нее выглядывает откормленная харя директора. Ну типичный партийный работник, покрасневший нос, облачен в костюм, на ногах лакированные туфли. Видно, что порывался выпрыгнуть из машины, но сейчас переводит взгляд со своих ботинок на лужи и грязь, передумал. «А-а, Жуков!» Грозным тоном, ничего хорошего мне не сулящим, взревывает толстячок. Вернее, это он так думает, что грозным, а мне становится смешно. «Ну-ка иди сюда!» За рулем, смутно знакомый шофер, что неудивительно, село, а здесь и в детстве жил, и каждое лето гостил, скорчил такую рожу индифферентную, что ясно, он и вломил меня этому, как его. Копаюсь в памяти, как зовут этого директора, и ничего. Ладно, потом выясню, чувствую, разговор такой пойдет, что ни к чему мне его по отчеству величать. Вам надо, вы и подходите, я вас знать не знаю. Вполне миролюбиво начинаю диалог. Директор багровеет, хватается за галстук, ослабляя узел, того и гляди, выпрыгнет из салона. Да ты, да я, ты понимаешь, с кем связался. Обрел все-таки дар речи и разродился. Ну его понять можно, не должны так подростки себя вести, как я сейчас. А у меня дежавю, точь в точь Петька передо мной, только лет на 30 постаревший, и выражается так же, и манеры схожи. Если этот потребует от меня, чтоб от Ленки держался подальше, ничуть не удивлюсь. Или нападут вдвоем, вместе с водителем. На всякий случай нащупываю в кармане рукоятку крестовой отвертки. Я теперь без нее никуда, мало ли, короткое замыкание опять, или вот такие неадекваты попадутся. Че хотел, то, перехожу на ты, пора этот цирк заканчивать. Иди сюда сейчас же. Директор срывается на виск и вцепился в дверцу. Нахуй идите. Все-таки на ты, это невежливо. Перехожу обратно на вы и по обочине пошел своей дорогой. Видно же, что не получается разговора. Директор захлопнул дверь и накинулся на своего шофера. Не иначе, на меня его наускивает, ускоряю шаг. Шел ведь спокойно, никого не трогал. Че началось, то, директора не боюсь. Вон в домах занавески раздвинулись, наблюдают. А за такое самоуправство и беспредел, и из партии попросить могут, и общественное мнение не на его стороне будет. Был бы умнее, подгадил более продуманно, но как видно, умных сейчас руководить совхозами не отправляют, по-любому, не справился на предыдущем месте работы, вот его наше хозяйство поднимать отправили. Ванька, а ну стой, так и есть, водитель подключился. Стой, кому говорю, догоню ведь сейчас, ну догоняй, оборачиваюсь и смотрю на водилу, который на самом деле не торопится припустить за мной, больше полагаясь на командный голос. А сам завтра успеешь убежать, когда я дядькам расскажу, дяде Паше в первую очередь. Когда я Петьке по яйцам двинул, не так эффективно было, он словно на невидимую стену налетел. Дядя Паша, это старший брат матери, он года два тому назад освободился из мест не столь отдаленных, где срок мотал за убийство. Меня тогда еще и в проекте не было, когда он сел, да и отношения у меня с ним не очень, но вот этому кренделю то это откуда знать. Встал и переминается с ноги на ногу, весь настрой ему боевой сбил. Да ты понимаешь, с кем и как ты разговариваешь, о, все-таки что-то из себя выдавил. С шестеркой директорской, делаю предположение, видимо, по больному попал, аж оскаливается и тянет ко мне грабки, но тут в доме через дорогу открывается окно, высовывается бабка и с места в карьер начинает. Вы чё к парнишке привязались, ироды, зальют шары с утра, начальство, все разворовали, понавис директор родственников, тащит все, что не приколочено, под себя гребут. Чё вам от парня надо? Излишне ретивый шофер совсем сник, сгорбился и, развернувшись, заторопился обратно к машине, где на него уже накинулся председатель, тяжела халуйская доля, но жалеть не буду. А ты никак Жуковых будешь, опознала меня бдительная старушка. Сашкин, который на севере разбился, чего они к тебе прицепились? Да пьяные, кто их знает, чего им надо? Пожал плечами, про себя восхитившись, вот как они тут, без соцсетей и интернета, обо всем знают. Заявление надо писать на этого директора, припечатала бабка, и на всех родственников его, понавис кровопийц голодранцев. А ты иди домой, парень, пока отстали. Уазик рыкнул, выпустил клуб дыма и, разгоняя лужи, подпрыгивая на кочках, поспешил скрыться с места бесславной для директора и его водителя стычки. А я поблагодарил бабку за проявленную активную гражданскую позицию и неравнодушие, минут пять еще с ней потрепался ни о чем, успокаиваясь, тщательно фильтруя, что отвечать на вопросы о себе, а то местная единая информационная сеть, как интернет, помнит все. Заодно и компромата на начальника наслушался. Лишним не будет, пригодится в свете грядущего противостояния. Расту, однако, вначале медсестра, теперь вот целый директор совхоза, нет покоя попаданцу. Потряхивало меня изрядно, несмотря на все напускное спокойствие, адреналина хапнул. До явного членовредительства то бы вряд дошло, но руки распустить тот же водитель был готов, по краешку прошел. Ну и он тоже, было такое намерение, отвертку ему воткнуть в ногу и по газам дать, попробовал бы догнать тогда. Хорошо, что до крайности не дошло, пока счет 1-0 в мою пользу. Даже, если учитывать Петьку, уже 2-0. Уже ближе к дому адреналин отпустила и стала закрадываться мысль, а не зря ли я встал на тропу войну. Директор совхоза, кой-какой административный ресурс у него имеется, при желании и настойчивости, может подгадить. А с другой стороны, руки у него короткие, сейчас еще не 90-е, когда такие власть почуяли и начали ей беззастенчиво пользоваться, не стесняясь ничего. У меня тоже кое-что в загашнике имеется. До обеда нарезал круги по дому, в поисках, чем бы заняться. Телевизор я даже не включал, спасибо, уже ознакомился и с качеством передаваемого изображения, и со смысловым наполнением. Если только художественные фильмы посмотреть, давно забытую классику, так их вечером показывают, в прайм-тайм. В очередной раз подступился к немаленькой библиотеке, бывшей для мамы предметом гордости, нет, тоже не то. Большинство из имевшегося читал, а остальное неинтересно. Да и глупо взаперти сидеть, когда за окном весна, эх, если бы не рука, можно было чем-нибудь созидательным заняться. В том же сарае, где обитали корова с бычком, конь не валялся. Так, время второй час, основной наплыв желающих посетить столовую схлынул, надо сходить поесть. А там, ближе к пяти, за мелкое идти, из садика забирать. В столовой взял борщ со сметаной, на второе пюре с минтом и компот. Помогая здоровой левой забинтованной правой, дотащил все до ближайшего столика, где и устроился. Вкуснотища, чего бы там ни брехали на общепит при Союзе. От столовой до подъезда, минута неспешным шагом, задавил всплывшую мысль, что неплохо бы после такого сытного обеда закурить. Учебники просмотрю, сколько алгебру не откладывай, а браться за нее придется, самонадеянно решил я, сворачивая к подъезду. А там на лавочке сидела Ленка, та самая, из-за которой началась заруба с Петькой, и которую мой реципиент считал подругой детства, опекая, дружа, и при этом совсем не видя в ней девчонку. Субтильная блондинка, сидящая на лавочке у подъезда, при виде меня встала, изумленно моргнула, новая прическа удивила, как мне показалось, придирчиво оглядела с ног до головы и, удовлетворившись осмотром, вздохнула. «Здравствуй, Ваня, я тебе Ефремова принесла, прочитала. Пошли что ли, еще что-нибудь выберу. Ваня, с тобой все в порядке». Глава 12. Все девочки, ведьмы, в той или иной степени. И здесь, в СССР, у них режим особого благоприятствования. Ну а что, официальная идеология базируется на атеизме и отвергает всяческие суеверия и предрассудки, со стороны закона и общественного мнения никаких претензий. Меня еще вчера стали терзать смутные сомнения как раз по этому поводу, отругал Сашку вечером, не сдержался, каюсь, а перед сном обнаружил раздербаненный удлинитель у себя в кровати, между прочим, подключенный к розетке. Сестренка, припертая к стене неопровержимыми доказательствами, маму я в известность не поставил, сами разберемся, не хватало еще ее волновать, вину не отрицала и бесхитростно покаялась. Я тебя починить хотела, а то опять лать стал, как ланьше. Точно ведь поняла, что изменился, и сделала логичный вывод, что случилось это после удара током. Далеко пойдет, причинно-следственные связи способна осознавать уже в таком юном возрасте и действует без сомнений, руководствуясь девизом. Вижу цель, преград не вижу. Пришлось проводить воспитательную работу на ночь глядя, ну и пообещать не орать больше. Прониклась вроде, что чуть брата не поджарила, пусть и из благих побуждений, но все равно, хожу сейчас и приглядываюсь. Вот и с Ленкой примерно такая же история, сходу почувствовала, что со мной что-то не так, детектор у них какой-то встроенный, что ли. Симпатизировала она моему реципиенту, как пить дать, без всякой взаимности, с того самого времени, как мы сюда переехали после Нового года, а может еще и с прошлого лета, которое Ванька все прожил здесь. В общем, она сразу просекла изменившуюся ситуацию, и если встретила меня вся такая печальная и загадочная, то тут же моментально на глазах преобразилась, словно засветилась изнутри, а в глазах полыхнуло торжество. А что до меня, никогда не понимал вот эту булгаковскую метафору. Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих. Так поражает молния, так поражает финский нож. А сейчас вдруг как понял. Правда, в моем случае это был не рецидивист с пером, а словно пыльным мешком из-за угла по голове ударили. Полным, килограмм на 50.